И рассказ мой о том, как в стране, что звалась Лоррейн, я встретил женщину по имени Лоррейн, закончен. В нем отразилась вся моя жизнь, ведь я принц Амбер, а значит, часть и соучастник всякого зла, что творится в мире. С какой стороны ни смотри, руки мои обогрены кровью. Я часть зла, царящего в мире и в тени. Иногда мне кажется, что я зло, которое существует, чтобы бороться с иным злом. Я уничтожаю всех мелкиных, каких только повстречаю, и в тот великий день, который предрекают пророки, и в который они вовсе не верят, в тот день, когда мир будет полностью очищен от скверны, я тоже кану во тьму, глотая проклятие. А может быть, это случится и раньше. Но как бы там ни было, до того дня не омою я рук своих, и не останутся они праздными. Повернув коня, я отправился назад, в твердыню Ганилона. Он теперь узнал меня, но никогда не поймет.